Часть третья. Глава седьмая. Магазин в магазине. Так привыкли притворяться перед другими, что в конце концов начинаем притворяться перед собою. Франсуа Ларош-Фуко. 1. Когда меня разбудил грохот мусоровозов, чувство было такое, будто меня катапультировало в другую вселенную. Горло саднило. Замерев под пуховым одеялом, я вдыхал темный запах подсохших ароматических саше и обугленных поленьев в камине, к которому примешивались слабенькие, но не увядающие нотки скипидара, смолы и лака. Так я и пролежал какое-то время. Поппер, который спал, свернувшись клубочком у меня в ногах, теперь куда-то пропал. Я заснул прямо в одежде, которая была грязной до нельзя. Наконец, меня подкинуло приступом чихания. Я сел, натянул свитер поверх рубашки, пошарил под подушкой, убедился, что наволочка с картиной на месте, и пошлепал по холодному полу в ванную. Волосы у меня ссохлись в колтуны, которые гребенкой было никак не разодрать. И даже после того, как я смочил их водой и расчесал снова, один клок так спутался, что я не выдержал и в конце концов старательно отпилил его заржавленными маникюрными ножницами, которые отыскал в шкафчике. «Господи», — подумал я, крутнувшись от зеркала, чтобы чихнуть. «Зеркала мне давно не попадались, и теперь я с трудом себя узнал. На челюсти синяк, на подбородке россыпь прыщей. Из-за простуды лицо отекло и раздулось. Даже глаза опухли, набрякли сонные веки. Лицо какого-то сдвинутого туповатого надомника. Я был точь-в-точь ребенок сектантов, которого местные правоохранительные органы только что спасли, вытащили его зажмуренного из какого-нибудь подвала, набитого огнестрельным оружием и сухим молоком. Я заспался. Было уже 9. Выходя из комнаты, я расслышал звуки популярнейшей утренней программы на WNYC, до нереального знакомый голос диктора, номера по Кёхелю, дурманное спокойствие, все то же теплое мурлыканье утреннего радио, под которое я так часто просыпался дома, на Саттон Плейс. Хобби сидел с книгой за столом на кухне. Но он не читал. Уставился в другой конец комнаты. Увидев меня, вздрогнул. «Ах, вот и ты!» Он вскочил, неуклюже сгребая в сторону гору писем и счетов, чтобы освободить мне место. Одет он был для работы в мастерской. В вельветовые штаны с пузырями на коленях и старый, суглинисто-коричневый, побитый молью свитер в дырах. А залысины и коротко остриженные волосы делали его похожим на обложку учебника латыни Хедли. Грузный, мраморный сенатор с оголившимися висками. «Ну, как самочувствие?» «Нормально, спасибо». Голос был сиплый, скрипучий. Он снова сдвинул брови, пристально поглядел на меня. «Господи боже», — сказал он. «Да ты у нас нынче как ворон каркаешь». «Это он к чему?» Сгорая со стыда, я протиснулся на стул, который он для меня расчистил, стесняясь даже глаза на него поднять, и потому уставился на книгу. Растрескавшаяся кожа, жизнеописание и письма лорда такого-то, старинный том, который, вероятно, попал сюда с какой-нибудь распродажи имущества, старенькая миссис Имярек из Покипси, перелом шейки бедра, детей нет, все очень печально. Он наливал мне чаю, пододвигал тарелку. Пытаясь как-то скрыть свое замешательство, я нагнул голову и вгрызся в тост. И чуть не подавился. Горло драло так, что и куска нельзя было проглотить. И я так поспешно потянулся за чаем, что расплескал его на скатерть и неуклюже кинулся вытирать. «Нет-нет, да ладно тебе, вот». Салфетка моя промокла насквозь. Я не знал, что с ней делать. Растерявшись, уронил ее на свой же тост и принялся тереть глаза под очками. «Простите», — выпалил я. «Простить?» Он глядел на меня так, будто я спрашивал, как добраться в какое-то не слишком ему знакомое место. «Ой, ну да что ты...» «Пожалуйста, не выгоняйте меня». «Это еще что? Тебя выгнать? Куда я тебя выгоню?» Он сдвинул очки половинки на кончик носа, поглядел на меня поверх стекол. «Ну-ка, не глупи», — сказал он веселым и слегка раздраженным тоном. «Если тебя куда и надо выгнать, так это обратно в кровать. У тебя голос, будто ты чуму подхватил». Но говорил он неубедительно. Оцепенев от неловкости, изо всех сил стараясь не разреветься, я уперся взглядом в осиротевшее место возле плиты, где когда-то стояла корзинка Космо. «Ах, да», — сказал Хобби, когда заметил, что я смотрю в пустой угол. «Да, видишь вот, и ведь уже глухой был, как пень, и по 3-4 приступа за неделю, а мы все равно хотели, чтобы он жил вечно. Я рассопливался тогда, как ребенок. И если бы мне кто сказал, что Космо переживет в Элти, а он полжизни протаскал этого пса по ветеринарам. «Слушай-ка», — сказал он переменившимся голосом, наклонившись ко мне и пытаясь заглянуть мне, жалкому, онемевшему, в глаза. «Ну ты чего? Понимаю, тебе много всего пришлось пережить, но сейчас-то не стоит обо всем этом думать. Вид у тебя убитый, да, именно такой», — твердо прибавил он. «Убитый и, прости господи», — он слегка поморщился. «Уж какой-то дряни ты наелся, это видно. Но ты не волнуйся, все нормально. Иди-ка поспи еще, давай, правда, а потом мы все с тобой обговорим». «Я знаю, но...» Я отвернулся, пытаясь удержать сопливое, щекотное апчхи. «Мне некуда идти». Он откинулся на спинку стула. Деликатный, осторожный, чуток пропыленный. «Тео», — он забарабанил пальцем по нижней губе. «Сколько тебе лет?» 15, 15 с половиной. «И...» — казалось, он пытается понять, как бы это половчей спросить. «Что там с твоим дедушкой?» Беспомощно отозвался я, помолчав. «Ты с ним говорил? Он знает, что тебе некуда податься?» «Ой, пизд...» Это само вырвалось. Хобби поднял руку, все нормально, мол. «Вы не понимаете. То есть я не знаю, Альцгеймер у него там или что. Но когда ему позвонили, он даже не попросил меня к телефону позвать». «И...» Хобби оперся подбородком на кулак и глядел на меня, будто скептически настроенный препод. «Ты с ним так и не поговорил?» «Нет. Ну, то есть лично нет. Там была одна тетенька, помогала нам». Лиза, Ксандрина подружка, участливая такая, все таскалась за мной и мягко так, но все настойчивее и настойчивее напирала на то, что надо известить семью. В какой-то момент устроилась в уголке с телефоном, набрала номер, который я ей продиктовал, и положила трубку с таким лицом, что, увидев его, Ксандра единственный раз за весь вечер рассмеялась. «Тетенька?» — переспросил Хобби в наступившей тишине таким голосом, каким сподручно, наверное, разговаривать с умственно отсталыми. «Ну да, то есть...» Я заслонил лицо рукой, цвета в кухне были слишком уж яркими. Голова у меня кружилась, держался я с трудом. «Дороти, наверное, взяла трубку, и Лиза сказала, она типа такая, сейчас, подождите, никаких тебе о нет, или да как же это случилось, или там ужас какой, просто сейчас, секунду, я его позову». А потом трубку взял дед, и Лиза ему все рассказала про аварию. Он выслушал и говорит, «Ясно, очень жалко». Но таким, знаете, тоном, как Лиза сказал. Никаких там, чем мы можем помочь, никогда похороны, ничего подобного. Просто типа, спасибо вам за звонок, он очень важен для нас, пока-пока. «Ну, то есть я бы это ей и так сказал», — взволнованно прибавил я, когда Хобби промолчал и ничего не ответил. «Потому что, ну, правда, отца-то они не любили. На самом деле не любили. Дороти ему мачеха, они друг друга с самого первого дня возненавидели. А с дедом Деккером он вообще никогда не ладил». «Ясно, ясно. Ну, тише, тише». И «да, конечно, с отцом, когда он был подростком, много проблем было, наверное. Потому он с ним так... Его арестовали, не знаю, правда, за что. Честно, не знаю, почему. Они вообще, сколько я себя помню, знать его не желали, да и меня тоже». «Да успокойся ты. Я же не говорю, что...» «Потому что, вот, честное слово, я с ними даже почти и не виделся никогда. Я совсем их не знаю. Но у них же нет никаких причин меня ненавидеть. Хотя дед мой не то чтобы весь такой приятный дядька. Отцу от него здорово доставалось». «Шш, ну-ну, хватит. Я вовсе не стараюсь на тебя давить. Просто хотел узнать. Нет, вот что. Слушай», — сказал он, когда я попытался перебить его. Он отмахнулся от моих слов, будто сгоняя со стола муху. «Юрист моей матери здесь, в городе. Вы сходите со мной к нему?» «Нет», — объяснил я, заметив, что он недоуменно сдвинул брови. «Не прямо юрист-юрист, а этот, который деньгами заведует. Я с ним по телефону говорил перед отъездом». «Так», — вошла Пиппа, хохоча, разрумянившись от холода. «Да что такое с этим псом? Он что, машины никогда не видел?» Ярко-рыжие волосы, зеленая вязаная шапка. Увидеть ее вот так, при свете дня, как ледяной водой в лицо прыснуть. Она слегка приволакивала ногу. Это у нее, скорее всего, со взрыва осталось. Но то была легкость кузнечика. Диковатое, грациозное начало танцевальной фигуры. И на ней было наверчено столько слоев теплой одежды, что она вся была, как крохотный цветастый кокон на ножках. «Хм, он мяукал, как кошка», — сказала она, раскручивая один из своих пестрых шарфов. Попчик пританцовывал у ее ног, закусив поводок. «Но он всегда так чудно пищит. Представляете, такси проедет, а он, ух, аж взлетает. Парусил на поводке, как воздушный змей. Все просто со смеху покатывались. Да-да». Она нагнулась к псу и чиркнула его костяшками пальцев по голове. «А кому-то вот надо искупаться, правда? Он ведь мальтиец?» — спросила она, глянув на меня. Я рьяно закивал головой, зажав рукой рот, чтобы не чихнуть. «Я люблю собак». Я едва слышал, что она там говорит. Так заворожило меня то, что она глядит прямо мне в глаза. «У меня есть книжка про собак. Я выучила все-все породы. Если бы у меня была большая собака, то Ньюфаундленд, как Нэна в Питере Пенни. А если маленькая, не знаю даже. Никак не могу определиться. Мне нравятся все маленькие терьерчики. Особенно Джек Расселы. На улице они всегда самые общительные и забавные. Но вот я еще знаю одного очень славного Басенджи. А недавно познакомилась с замечательным пекинесом. Он совсем-совсем крошечный, но такой умница. В Китае их могли держать только аристократы. Очень древняя порода». «Мальтийцы тоже древние», — просипел я, радуясь, что могу вернуть интересный факт. «Эта порода еще в Древней Греции была известна». «Ты поэтому мальтийца выбрал? Потому что порода древняя?» Я давился кашлем. Она что-то еще стала говорить. Не мне, а собаке. Но меня скрутил очередной приступ чихания. Хобби быстро нашарил первое, что под руку попалось. Полотняную салфетку со стола и сунул ее мне. «Так, ну, хватит», — сказал он. «Марш обратно в кровать». «Не надо, не надо», — отмахнулся он, когда я попытался вернуть ему салфетку. «Оставь себе. И скажи-ка...» Он оглядел мою жалкую тарелку, пролитый чай и разбухший тост. «Что тебе приготовить на завтрак?» В перерывах между чихами я выразительно, по-русски, в борисовом духе передернул плечами. «Да что угодно». «Ладно, тогда, если не возражаешь, сварю тебе овсянки. Она для горла полегче. А носков у тебя что, нет?» Пиппа, горчично-желтый свитер, волосы цвета осенней листвы, была поглощена собакой, и цвета ее смешивались и мешались с яркими красками кухни. Сияют в желтой миске полосатые яблоки, Посверкивает игольчатым серебром жестянка из-под кофе, куда Хобби ставит кисти. «А пижама?» — спрашивал Хобби. «Тоже нет». «Ладно, поищем что-нибудь у Велти. Когда переоденешься, я это все в стирку брошу». «Так, иди, давай-ка», — сказал он, хлопнув меня по плечу так неожиданно, что я аж подпрыгнул. «Я...» «Можешь здесь оставаться. Столько, сколько захочешь. И не волнуйся, к поверенному твоему я с тобой схожу. Все будет хорошо». 2. Дрожа, с гудящей головой, я прошагал обратно по темному коридору и залез под тяжелые ледяные одеяла. В комнате пахло сыростью, и хотя там было на что посмотреть, пара терракотовых грифонов, викторианские вышивки стеклярусом и даже хрустальный шар, темно-коричневые стены, их глубокая, сухая, будто какао-порошок, гладь, до краев пропитали меня памятью о голосе Хобби, еще о Велти. Радушная коричневость, которая просочилась в меня до самого нутра и обращалась ко мне любезным старомодным тоном, так что, пока меня носило по свинцовым волнам лихорадки, само присутствие этих стен обволакивало меня, успокаивало. Еще Пиппа. Пиппа отбрасывала собственный переменчивый, разноцветный отсверк, и у себя в голове я мешал родяные листья со взлетающими во тьму искрами костра и примерял к этому мою картину. Как она будет смотреться на таком густом, мрачном, скрадывающем свет фоне? Желтые перья, вспышки багряного, блестящие черные глазки. Дернувшись, я проснулся, засучил в панике ногами, руками. Я снова ехал в автобусе, а кто-то тянул картину у меня из рюкзака. И увидел, как Пиппа поднимает на руки сонного пса, и волос у нее ярче всего, что есть в комнате. «Извини, просто его надо выгулять», — сказала она. «Смотри, не чихни на меня». Я задвигал локтями, приподнялся. «Прости, привет», — как дурак сказал я, мазнув по лицу рукой, и потом добавил. «Мне уже получше». Ее тревожащие коричнево-золотые глаза оглядывали комнату. «Скучно тебе? Хочешь, принесу цветных карандашей?» «Цветных карандашей?» — растерялся я. «Зачем?» «Чтобы порисовать». «Ну...» «Неважно, забудь», — сказала она. «Нет так нет». И она упорхнула, оставив после себя аромат коричной жвачки. Попчик посеменил за ней следом, а я, придавленный собственной тупостью, зарылся лицом в подушку. Я, конечно, скорее бы умер, чем хоть кому-нибудь в том признался. Но я страшно боялся, что у меня из-за щедрой моей любви к наркотикам поражены теперь и мозг, и нервная система, и, может, даже душа. И нанесенный урон уже не исправишь, а то и не всегда постигнешь. Пока я там лежал и переживал из-за всего этого, гуднул мобильник. «Прикинь, я где? У бассейна MGM Grand!» Я заморгал. «Борис?» — смс-нул я в ответ. «Да, я». «Что он там делает?» «Ты окей?» — написал я. «Да, только спать хочу. Гасимся теми граммами, пипец». Еще гудок. «Мега-жир! Угар-угар! А ты? Живешь под мостом?» «Нью-Йорк», — написал я в ответ. «Лежу, болею. Почему ты в МГМ?» «Я тут с Кейти и Эмбер, и со всеми». И через секунду еще одно сообщение. «Знаешь коктейль «Белый русский»? Очень вкусно. Дураки только, кто так коктейль назвали». Стук в дверь. «Ты как тут?» — Хобби просунул голову в дверь. «Принести тебе чего-нибудь?» Я отложил телефон. «Нет, спасибо». «Ну, скажешь тогда, как проголодаешься. Еды просто горы, холодильник ломится, аж дверь не закроешь. У нас на День Благодарения были гости». «А это что за шум?» — спросил он, заглядывавшись. «Это телефон». Борис писал. «Как мы гасим! Не поверишь!» «Ладно, тогда я тебя оставлю. Скажи, если что-нибудь понадобится». Когда он ушел, я перекатился к стене лицом и ответил ему. «Ты в МГМ? С Кейти Бирман?» Ответная смс-ка пришла почти мгновенно. «Да. Еще Эмбер, и Мими, и Джессика, и Джордан, сестра Кейти, она в колледже». Смайлик. «Фига себе». «Не вовремя ты свалил». Смайлик. И почти сразу я и ответить не успел. «Эмбер просит телефон назад. Пока». «Позвони потом», — написал я. Но он ничего не ответил, и пройдет еще много, очень много времени, прежде чем Борис снова появится в моей жизни. 3. Еще пару дней, пока я бултыхался в неприлично мягкой старой пижаме в Элте, от температуры все так спуталось и свихнулось, что я то и дело переносился в Порт Оторити. Убегал от кого-то, протискивался через толпу, заныривал в туннели, где на меня с потолка срывались масляные капли воды. Или снова ехал по Вегасу на городском автобусе, мимо продуваемых насквозь промзон. В окна стучит песок, а у меня нет денег на проезд. Время выскальзывало у меня из-под ног круговертью, ледяными наносами на шоссе, искрило пунктиром, когда вязли колеса, и меня выкидывало обратно в настоящее. Хобби носит мне аспирин и имбирный эль со льдом. Попчик, выкупанный, пушистый, белоснежный, вспрыгивает на спинку кровати и марширует туда-сюда мне по ногам. «Ну-ка», — сказала подошедшая к кровати Пиппа и пихнула меня в бок, чтобы ей было куда усесться. «Двигайся». Я сел, нашарил очки. Мне снилась картина. Я ее вытащил, я ее рассматривал или нет. И потому беспокойно зазирался кругом, чтобы убедиться, что перед тем, как уснуть, я ее спрятал. «Что такое?» Я заставил себя взглянуть ей в лицо. «Ничего». Несколько раз я залезал под кровать, только чтобы потрогать наволочку, и теперь думал, а вдруг я не доглядел и оставил ее торчать из-под кровати. «Не смотри вниз», — велел я себе, — «смотри на нее». «Вот», — говорила Пиппа, — «сделала тебе кое-что. Дай руку». «Ух ты», — сказал я, разглядывая остроконечное травянисто-зеленое оригами. «Спасибо». «Понял, что это?» «Олень? Ворона? Газель?» Я в панике поглядел на нее. «Хм, сдаешься. Это лягушка. Неужели не видно? Вот, поставь к себе на тумбочку. Если на нее вот тут нажать, она запрыгает, видишь?» Пока я неуклюже игрался с лягушкой, чувствовал, она на меня смотрит светлым, неприрученным взглядом, беспечно властным взглядом котенка. «Можно посмотреть?» Она схватила мой айпод и принялась внимательно его листать. «Хм», — сказала она. «Мило. Magnetic Fields, Mazzy Star, Нико, Нирвана, Оскар Питерсон. А классики нет?» «Есть кое-что». Мне стало стыдно. За исключением Нирваны, вся эта музыка была мамина. Даже из Нирваны кое-что. «Я тебе запишу пару дисков. Вот только мой компьютер в школе остался. Наверное, я тебе по почте смогу что-то перебросить. Я в последнее время Арво Пярто много слушаю. Не спрашивай, почему. Приходится в наушниках слушать, потому что соседи по комнате от него на стенку лезут». Да ужаса боясь, что она заметит, как я на нее пялюсь, и не в силах оторвать от нее глаз, я смотрел, как она, склонив голову, изучает мой айпод. Нежно-розовые уши, под ярко-рыжими волосами вздымается складками кожи шрам. В профиль ее опущенные глаза удлинились, веки налились нежностью, которая напомнила мне ангелов и пажей из книжки «Шедевр северноевропейского искусства», которую я много раз брал в библиотеке. «Слушай», — слова пересохли во рту. «Да». «Почему теперь все не как раньше? Почему я не могу придумать, что сказать?» «О!» — она поглядела на меня и принялась хохотать так сильно, что и слова не могла сказать. «Что?» «Чего ты на меня так смотришь?» «Как?» — заволновался я. «Так!» Я не очень понял, как толковать вот эту рожицу с выпученными глазами, которую она состроила. «Даун? Рыбка? Человек задыхается?» «Ну, не дуйся! Ты просто слишком серьезный. А я...» Она глянула на экран айпода и снова расхохоталась. «Ого!» — сказала она. «Шостакович, вот это мощага!» «Много ли она помнит?» — размышлял я, сгорая от унижения, но будучи не в силах оторвать от нее взгляд. О таком вообще не спрашивают. Но как же хотелось узнать. Ей тоже снятся кошмары. Боится ли она толпы? Бросает ли ее в пот, в панику? А случалось ли когда-нибудь ей смотреть на себя будто со стороны, как это часто бывало со мной, словно бы взрывом мои тело и душу разметало по двум разъединенным сущностям, которые так и застыли в 2 метрах друг от друга? В ее взрывах смеха слышалась лезущая изнутра бесшабашность, хорошо мне знакомая по нашим ночам с Борисом. Грань между хмелем и истерикой, которую я связывал, ну, у себя, по крайней мере, с тем, что побывал на волосок от смерти. Там, в пустыне, случались ночи, когда меня так выворачивало от смеха, что я часами хватался за живот и не мог разогнуться, и с радостью бы под машину бросился, только бы все это прекратить. 4. В понедельник утром чувствовал я себя еще неважно, но все равно. Выкарабкался из саднища дремотного тумана, послушно прошлепал на кухню и позвонил в офис мистера Брайсгердла. Но когда я попросил его к телефону, секретарша, попросив подождать и как-то уж слишком быстро вернувшись, сообщила мне, что мистера Брайсгердла нет на месте. И нет, у нее нет номера, по которому с ним можно было бы связаться. И нет, к сожалению, она никак не может мне подсказать, где он может быть. Может ли она чем-то еще помочь? Ну, я оставил ей номер Хобби, и пока ругал себя, что так туго соображаю, и не попросил ее сразу записать меня на прием, телефон зазвонил. 212, значит? — спросил густой, дельный голос. «Я уехал», — сказал я из-за простуды слабоумно мыча в нос. «Я в городе». «Да, я уж понял», — говорил он приветливо, но с прохладцей. «Чем могу помочь?» Когда я сказал ему про отца, он шумно вздохнул. «Так-так», — осторожно произнес он. «Мне весьма жаль это слышать. Когда это случилось?» «На прошлой неделе». Он слушал меня, не перебивая, и за те 5 минут, что я вводил его в курс дела, он отклонил как минимум 2 звонка. «Святые угодники», — сказал он, когда я договорил. «Вот так история, Теодор». «Ха, святые угодники. Если бы не обстоятельства, я бы, наверное, улыбнулся. Да, вот такого человека мама точно могла знать и любить». «Тебе там, наверное, тяжко пришлось», — говорил он. «Конечно, я соболезную твоей утрате. Это все очень печально. Хотя, скажу честно, теперь-то мне куда сподручнее это тебе говорить. Когда твой отец появился, мы совсем не знали, что делать. Твоя мама, конечно, кое о чем мне рассказала. Даже Саманта выразила беспокойство. Но ты сам понимаешь, ситуация была сложная. Но такого, я думаю, никто не ожидал. Громил с бейсбольными битами». «Но громил с бейсбольными битами. Вообще-то я не хотел, чтобы он именно эту деталь запомнил. Он там просто стоял, держал ее. Он ведь меня не ударил, ничего такого». «Что ж...» Он рассмеялся, смех был легкий, напряжение ослабло. $65 000 — это уж слишком точная сумма. Вынужден признать, что, когда мы с тобой тогда говорили, я, как юрист, несколько превысил свои полномочия. Но надеюсь, что, учитывая обстоятельства, ты меня простишь. Я просто почуял, что дело нечисто». «Простите?» — переспросил я после ужасной паузы. «Ну, когда говорил с тобой по телефону. Про деньги. Ты можешь их снять, по крайней мере, с 529-го. Заплатишь огромный налоговый штраф, правда, но снять можно». «Можно? Я мог снять деньги?» В голове у меня замелькало другое будущее. Мистер Сильвер получает свои деньги. Отец в банном халате читает с Блэкбери спортивные новости. А я сам сижу на уроке у Спирсетской, а в соседнем ряду развалился Борис. Хотя, должен тебе сказать, что денег у тебя на счету немного меньше», — говорил Брайс Гердл. «Но с каждым годом их становится все больше. Мы, конечно, можем сейчас для тебя снять какую-то часть, учитывая сложившиеся обстоятельства. Но твоя мама, даже с ее-то финансовыми проблемами, была твердо настроена туда не залезать. Меньше всего ей хотелось, чтобы эти деньги попали в руки твоему отцу. И, кстати, между нами, хочу сказать, ты молодец, что сам решил вернуться в город. Извини-ка». Невнятные голоса. «У меня в 11 встреча, надо бежать. Так ты, значит, у Саманты, верно?» Я смешался. «Нет», — ответил, — «у друзей в Вилледже». «Что ж, превосходно. Как тебе удобнее. Ну, а мне в любом случае пора бежать. Давай-ка мы с тобой этот разговор продолжим у меня в офисе. Я тебя сейчас соединю с Пэтси, и она запишет тебя на прием». «Да, здорово», — сказал я. «Спасибо». Но когда повесил трубку, меня подташнивало, словно кто-то просунул руку прямо мне в грудь и выкрутил у меня наружу из сердца какие-то мерзостные влажные комья. «Все нормально?» — спросил Хобби, который ходил по кухне и вдруг замер, увидев мое лицо. «Да, порядок». Я еле дотащился до своей спальни, едва закрыл за собой дверь и забрался обратно в кровать, как разрыдался, ну или не совсем разрыдался, задергался в сухих, безобразных взвизгах, уткнувшись лицом в подушку, а Попчик хватал меня лапкой за рубашку и встревожно обнюхивал мой затылок. Я вроде пошел на поправку, но от этих новостей чего-то разболелся снова. К концу дня, когда температура подскочила до прежней мутной дрожи, отец не шел у меня из головы. «Надо позвонить ему», — думал я, раз за разом подкидываясь с кровати, едва начинал отключаться. Оказывалось, что смерть его была не взаправдошней, всего лишь репетиция, и он вот-вот мог умереть по-настоящему, навсегда. Но этому еще можно было помешать, надо было его только найти, только бы дозвониться ему на сотовой, только бы Ксандре удалось перехватить его с работы. Надо его отыскать, надо сказать ему. Потом, позже, когда стемнело и завершился день, я впал в беспокойный полусон, в котором отец распекал меня за то, что я что-то напутал с бронированием каких-то билетов на самолет. Как вдруг в коридоре зажегся свет, и крохотная, подсвеченная сзади тень, Пиппа, спотыкаясь, влетела в комнату, как будто кто-то ее туда втолкнул, и, засомневавшись, оглядываясь, спросила: «Разбудить его?» «Постой», — сказал я сразу ей и отцу, который стремительно растворялся в темноте, в какой-то разбушевавшейся толпе на стадионе за высокими сводчатыми воротами. Когда я нацепил очки, то увидел, что она в пальто, как будто собиралась куда-то уходить. «Извини», — сказал я, закрыв глаза руками, растерявшись от яркого света лампы. «Нет, это ты извини. Я просто... Ну, в общем...» Она откинула с лица прядку волос. «Я уезжаю, хотел попрощаться». «Попрощаться?» «Ой». Она свела вместе бледные брови, глянула на стоявшего в дверях Хобби, он уже исчез, и снова перевела взгляд на меня. «Ну да. Короче...» В голосе у нее как будто прорезалась легкая паника. «Я уезжаю обратно. Сегодня вечером. В общем, рада была повидаться. Надеюсь, у тебя все будет хорошо». «Сегодня?» «Да, сегодня улетаю. Она ведь меня определила в школу-пансион», — прибавила она, потому что я так и продолжал на нее таращиться. «Я приехала на День Благодарения и к доктору на прием. Помнишь?» «Ах, точно». Я глядел на нее во все глаза, надеясь, что я так и не проснулся. «Школа-пансион. Что-то знакомое. но я думал, это мне приснилось. Да. Ей, похоже, тоже было не по себе. Жалко, что ты раньше не приехал. Было так весело. Хобби готовил, у нас тут толпы гостей были. Но мне повезло, что я вообще смогла приехать. Надо было получать разрешение у доктора Камен-Цинда. У нас в школе на День Благодарения каникул не бывает. А что же они делают? Да вообще не празднуют. Ну, может быть, готовят индейку или что-то в этом духе для тех, кто празднует. Это что за школа? Когда она назвала школу, искривив в полунасмешке рот, я был поражен. В институт Монтхефели, швейцарскую школу, которая, по словам Энди, и аккредитацию-то с трудом получила, попадали только самые тупые и чокнутые девчонки. «Ты в Монтхефели? Правда? А я-то думал, что там одни...» Слово «психические» тут было явно неуместным. «Крутые». «Ну, тетя Маргарет уверяет, что я привыкну». Она забавлялась с лягушкой оригами, сидевшей на тумбочке. Пыталась, чтобы та попрыгала, но лягушка была скрюченная и валилась на бок. «А виды там, как горы на коробке Каран-де-Аш. Снежные вершины, цветущие луга, все такое. А в остальном там, как в унылом европейском ужастике, где по большей части ничего не происходит». «Но мне все казалось, что я что-то упускаю, или, может, толком не проснулся. Я знал только одного человека, который учился в Монтхефеле, сестру Джейса Вильерса, Дорит Вильерс. Ему говорили, что она туда попала, потому что пырнула своего парня ножом». «Да, там странновато», — говорила она, окинув комнату скучающим взглядом. «Школа для шизиков. Но с моей-то травмой головы я вообще мало куда могу попасть. У них там клиника при школе», — прибавила она, дернув плечом. «Врачи в штате. Все куда серьезнее, чем кажется. Ну, после того, как мне тогда по голове попало, у меня, конечно, есть проблемы, но я же не дурочка, не клептоманка». «Да, но...» — я все пытался выбросить из головы эту фразу про ужастик. «В Швейцарии? Это ж круто». «Ну, как скажешь». «Одна моя знакомая девчонка, Лали Фолке, училась в Ле-Рози. Рассказывала, что их там каждое утро поили шоколадом». «Ха-ха, тут даже джема к тосту не дождешься». На черном пальто белела ее веснущатая рука. «Его выдают только девочкам с пищевыми расстройствами. Если хочешь сахара к чаю, воруешь пакетики из комнаты медсестер». Хуже и хуже. «А ты знаешь такую девчонку, Дорит Вильерс?» «Нет, она была там, но потом ее еще куда-то определили. Насколько я помню, она кому-то пыталась расцарапать лицо. Им пришлось на время посадить ее под замок». «Чего?» «Ну, у них это по-другому называется», — сказала она, потеряв нос. «Такое здание, как деревенский домик. Они его зовут Лагранж. Ну, там румяные молочницы и псевдофермерский стиль. Но там посимпатичнее, чем в дортуарах. Только на дверях сигнализация, и ходят врачи с охранниками». «Ого, ничего». Я вспомнил Дорит Вильерс. Пушистые золотые волосы, пустые голубые глаза, словно у отмороженного рождественского ангела с елки. И не знал, что сказать. «Вот туда сажают по-настоящему чокнутых девчонок. В Лагранж. А я в Бессоне, с франкоговорящими девочками. Предполагалось, что так я быстрее выучу французский, но на деле со мной никто просто не разговаривает». «Ну скажи, что тебе там не нравится, тетке своей». Она поморщилась. «Я говорила. Но она тогда заводит про то, во сколько ей это все обошлось. Или говорит, что я ее обижаю». «Ну да ладно», — натянуто добавила она, оглядываясь через плечо. В голосе слышалось: «мне пора». «Угу», — наконец сказал я после дурманного молчания. Каждый день, каждую ночь горячка моя была рассвечена ее присутствием в доме. Счастье то и дело взмывало во мне приливами энергии от одного звука ее голоса в коридоре, от ее шагов. «Мы соорудим палатку из одеял. Она будет ждать меня на катке». Ослепительный гул восторга при мысли о том, сколько мы с ней всего вместе сделаем, когда я поправлюсь. Но на самом-то деле мы как будто и впрямь делали что-то вместе. Например, низали ожерелье из радужных карамелек под доносившиеся из радиоприемники песни Бель и Себастьяна. А потом, позже, бродили вместе по несуществующей галерее с игровыми автоматами на Вашингтон-сквер. Я заметил, что Хобби тихонько ждет в коридоре. «Ты уж прости», — сказал он, взглянув на часы. «Не хочу тебя торопить, но...» «Конечно», — ответила она, а мне сказала. «Ну, тогда пока. Желаю тебе поправиться». «Постой!» «Что?» — спросила она, полуобернувшись. «А ты ведь на Рождество приедешь, да?» «Не-а, поеду к тетке Маргарет». «А когда приедешь тогда?» «Ну...» — она дернула плечом. «Не знаю. Может, на весенние каникулы?» «Пипс», — сказал Хобби, хотя, конечно, обращался он ко мне, а не к ней. «Иду», — ответила она, откинув волосы с лица. Я ждал, пока хлопнет входная дверь. Потом вылез из кровати, отодвинул занавеску. Смотрел сквозь запыленное стекло, как они вместе спускаются по ступенькам. Пиппа в шапке и розовом шарфе нагоняет огромную, безупречно одетую фигуру Хобби. Они уже завернули за угол, а я еще некоторое время стоял и смотрел на пустую улицу. Потом, чувствуя себя слабым, всеми брошенным, я потащился к ней в спальню и, будучи не в силах удержаться, приоткрыл на щелочку дверь. Там все было по-старому, как и 2 года назад, только еще более пусто. Плакаты «Волшебник из страны Оз» и «Спасем Тибет». Инвалидное кресло исчезло. Подоконники завалены белыми галышами ледяного града. Но запах был ее. Комната еще жила, еще теплилась ею. И я стоял, вбирая ее атмосферу до тех пор, пока не почувствовал, что расплываюсь в счастливой улыбке только потому, что стою тут вместе с ее томиками сказок, с флакончиком ее духов, с переливчатым подносом ее заколок и набором валентинок, бумажное кружево, купидоны и коломбины, прижимает к груди букеты роз эдвардианские кавалеры. Тихо-тихо, на цыпочках, хоть я и был босиком, я прокрался к фотографиям в серебряных рамочках, стоявшим у нее на трюмо. Велти с Космо, Велти с Пиппой, Пиппа с матерью. Те же волосы, те же глаза, и с ними Хобби, постройнее, помоложе. В комнате раздалось негромкое ворчание. Я виноват обернулся. Кто-то идет? Нет. Это Попчик, хлопково-белый после купания, примостился в подушках на ее незастеленной кровати и всхрапывал с блаженным, слюнявым, урчащим звуком. И хоть было в этом что-то жалкое, в том, чтобы утешаться оставленными ею вещами, так щенок зарывается в старое пальто. Я заполз к ней под одеяло и угнездился рядом с псом, глупо улыбаясь от того, как пахнет ее стеганое покрывало и как шелково оно льнет к моей щеке. 6. «Так-так», — сказал мистер Брайс Гердл, пожав руки нам с Хобби. «Теодор, не могу не отметить. Да чего ж ты стал похож на маму? Видела бы она тебя сейчас». Я очень старался не отводить глаза и не краснеть в ответ. На самом деле, хоть мне и достались мамины прямые волосы и что-то от ее темно-светлой контрастности, я куда сильнее походил на отца. Походил так сильно, что каждый разговорчивый прохожий, каждая официантка в кофейне обязательно проходились по этому поводу. Меня-то это как раз не радовало. Еще бы. Быть похожим на родителя, которого на дух не переносишь. Но видеть в зеркале юную версию его насупленного, разбитого по пьяни лица теперь, после его смерти, было даже грустно. Хобби с мистером Брайс Гердлом негромко переговаривались. Мистер Брайс Гердл рассказывал Хобби, как повстречал мою маму. Хобби что-то припоминал. «Да, помню, не прошло и часа, как 30 сантиметров нападало. Господи боже, выхожу с аукциона, а ничего не едет. Я был на севере, в старый парк Берни. На Мэдисон, через дорогу от Карлайла. Да, совсем не близко от дома. А вы антиквариатом торгуете, Тео говорит. Видеть же». Я сидел и вежливо слушал их беседу. Общие друзья, владельцы галереи и коллекционеры, Рейкерсы и Ренберги, Фоссеты и Фогели, и Мильдербергеры, и Депью, и потом происчезнувшие нью-йоркские вехи. Закрыли Лютецию, Каравеллу, кафе художников. Что бы мама твоя сказала, Теодор, она ведь очень любила кафе художников. «А это он откуда знает?» — спрашивал я себя. Хотя я ни на секунду не верил тем гадостям, которые отец в припадках злобы говорил о маме, похоже, мистер Брайс Гердл и впрямь знал маму куда лучше, чем я думал. Даже неюридические книжки у него на полках, казалось, перекликались эхом их интересов. Книги по искусству. Агнес Мартин, Эдвин Диккенсон. Еще поэзия, первое издание. Тед Берриган, Фрэнк О'Хара, «Размышления в карете скорой помощи». Помню, как однажды она пришла домой, раскрасневшаяся, счастливая, с точно таким же изданием Фрэнка О'Хары, и я решил, что она отыскала его в Стрэнде, потому что на такие книги у нас точно денег не было. Но, раздумывая над этим, я вспомнил, что она так и не сказала, откуда у нее книга. «Ну, Теодор», — сказал мистер Брайс Гердл, и я очнулся. Он был, конечно, уже не молод, но имел спокойный, загорелый вид человека, который много времени проводит на теннисном корте, а темные мешки у него под глазами делали его слегка похожим на добродушного панду. «Ты уже достаточно взрослый, так что в этом деле судья будет в первую очередь рассматривать твои пожелания», — говорил он. «Особенно если учесть, что вряд ли кто-то станет оспаривать опеку над тобой». «Разумеется», — сказал он Хобби. «Пока все это решается, мы можем подать прошение о временном попечительстве, но не думаю, что это так уж необходимо. Очевидно, что в этом случае соблюдены все интересы несовершеннолетнего. Осталось только понять, насколько это устраивает вас». «Устраивает, и даже более того», — ответил Хобби. «Если ему хорошо, то и мне хорошо». «И вы полностью готовы, пока все не решится, выступать в неофициальной роли опекуна Теодора?» «В неофициальной или в официальной, уж как потребуется». «Нам нужно еще и об учебе твоей подумать. Помнится мне, ты говорил про школу-пансион, но теперь-то об этом поздно думать, верно?» — сказал он, заметив ужас у меня на лице. «Куда мы тебя отправим, если ты и так только что приехал? Да и каникулы на носу. Сейчас, как мне кажется, ничего решать не нужно», — сказал он, поглядев на Хобби. «Ты лучше досиди-ка до конца семестра, а мы потом уже совсем разберемся. И ты, конечно же, можешь звонить мне в любое время, дня и ночи». Он записал на визитке номер телефона. «Это мой домашний номер, а это сотовый». «Боже, боже, ну до чего ж жуткий у тебя кашель», — сказал он, поднимая на меня глаза. «Сильный кашель-то. Ты к врачу обращался, да? А вот мой номер в Бриджхэмптоне. И если тебе что-нибудь понадобится, надеюсь, ты сразу мне позвонишь». Я, что было сил, как мог, давил очередной приступ кашля. «Спасибо». «Итак, ты точно хочешь именно этого?» Он пристально глядел на меня с таким лицом, что я почувствовал, будто стою за стойкой для дачи свидетельских показаний. «Ты хочешь следующие несколько недель провести у мистера Хобарта?» «Не понравилось мне это про следующие несколько недель». «Да», — ответил я в кулак. «Но потому что школа-пансион...» Он скрестил руки, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня. «Конечно же, в перспективе это для тебя наилучший выход. И, честно говоря, в сложившейся ситуации... я мог бы, наверное, позвонить в Бакфилд своему другу Сэму Унгереру, и мы бы тебя туда определили хоть сейчас. Можно что-нибудь придумать. Школа — это отличная, и, наверное, можно будет устроить так, чтобы ты жил не в дармитории, а дома у кого-нибудь из учителей или у директора, чтобы обстановка была посемейнее, ну, если тебе вдруг этого хочется». Они с Хобби оба глядели на меня, как мне казалось, ободряюще. И я разглядывал свои ботинки, не желая показаться неблагодарным, но надеясь, что это предложение как-нибудь забудется. «Ну что же», — мистер Брайс Гердл и Хобби посмотрели друг на друга. Мне только почудилось, или я и вправду заметил какую-то обреченность и... или... разочарование во взгляде Хобби. «Раз уж ты этого хочешь, и мистер Хобарт не прочь. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы пока сохранять такое положение вещей. Но, Теодор, я настоятельно призываю тебя подумать о том, куда же тебе хочется, чтобы мы заранее могли подыскать что-то на следующий семестр и, может, даже найти какую-нибудь летнюю школу, если захочешь. 7. Временное попечительство. Следующие несколько недель я изо всех сил старался побольше работать и поменьше думать о том, что это могло бы значить временное. Я подал документы на программу по ускоренному поступлению в колледж, здесь, в Нью-Йорке, рассчитывая на то, что тогда меня не сплавят в какую-нибудь дыру, если вдруг с хобби от чего-нибудь не срастется. Целыми днями я сидел у себя в комнате при тусклом свете лампы, и пока попчик посапывал на ковре у моих ног, я горбатился над брошюрами по подготовке к экзаменам, заучивал даты, доказательства, теоремы, латинские слова и столько испанских неправильных глаголов, что даже во сне я разглядывал длиннющие таблицы и отчаивался, что так никогда их и не осилю. Замахнувшись так высоко, я как будто пытался себя наказать, а может и как-то загладить вину перед мамой. Я отвык делать домашнюю работу, в Вегасе-то я не сказать, что учился. И от того, какую гору материала мне надо было зазубрить, я себя чувствовал будто в пыточной. Свет в лицо, правильных ответов не знаю, провалюсь — все, катастрофа. Я тер глаза, взбадривался холодным душем и кофе со льдом, подзуживал себя постоянными напоминаниями о том, как правильно я поступаю, хотя, по ощущениям, бесконечная зубрежка разъедала меня сильнее, чем все мои опыты с клеем. И в какой-то беспросветный миг работа сама стала чем-то вроде наркотика, который выжимал меня так, что я едва замечал, что творится вокруг. Но все равно я был благодарен за то, что мне есть чем заняться. Я был до того умственно измочален, что думать было некогда. У стыда, что терзал меня, не было ясной причины, и от этого он делался еще пагубнее. Я не понимал, отчего я чувствую себя таким замаранным, бесполезным, плохим. Да только чувствовал. И стоило мне поднять голову от книг, как меня так и захлестывало со всех сторон потоками слизи. Отчасти дело было в картине, и я знал, что если так и буду держать ее у себя, ничего хорошего из этого не выйдет. Но понимал, что она у меня уже слишком долго, чтобы теперь в этом признаваться. Мистеру Брайсгердлу о ней было бы рассказывать опрометчиво. Положение мое было ненадежным, он и без того слишком уж уцепился за эту идею — отослать меня в пансион. А когда я, довольно, кстати, часто, думал, не признаться ли во всем хобби, то вечно скатывался к каким-то умозрительным схемам, ни одна из которых не казалась мне жизнеспособной. Я отдаю картину хобби, а он говорит: «Ой, да ничего страшного». И каким-то образом, с этой частью у меня был затык, особенно с технической ее стороной, придумывает, что с ней делать. Звонит какому-нибудь знакомому, или его вдруг осеняет, как надо поступить, или что-то в этом роде. И он не злится, не поднимает шума, и все вдруг становится хорошо. Или я отдаю картину хобби, а он звонит в полицию. Или я отдаю картину хобби, а он забирает ее себе, а потом говорит такой: «Картина? Какая картина? Ты вообще о чем сейчас?» Или я отдаю картину хобби, он кивает, глядит сочувственно, говорит мне, что я все правильно сделал, а едва я выхожу из комнаты, он звонит своему юристу, и меня сплавляют в пансион или в исправительную колонию для несовершеннолетних, куда меня и так, с картины или без картины, заводили все мои сценарии. Но сильнее всего, конечно, меня корежило из-за отца. Я понимал, что не виноват в его смерти, и все равно каким-то внутренним, иррациональным, совершенно незыблемым чувством знал: виноват. Вспомнить только, как холодно я ушел от него, когда он совсем отчаялся. И даже то, что он лгал, мне казалось не таким уж важным. Может быть, он знал, что заплатить долг в моих силах. С тех пор, как мистер Брайсгердл так легко об этом проговорился, это знание неотступно меня преследовало. Из тени, за настольной лампой, глядели на меня стеклянными глазками-бусинками терракотовые грифоны Хобби. Думал ли он, что я нарочно зажал деньги? Что я желал ему смерти? По ночам мне снилось, как его избивают, как за ним гоняются по парковкам при казино. И не раз я подкидывался ото сна, потому что он сидел на стуле возле кровати и тихонько меня разглядывал, а в темноте тлел уголек его сигареты. «Но мне же сказали, что ты умер», — говорил я вслух, и только потом понимал, что никого тут нет. Без Пиппы в доме стояла мертвая тишина. От запертых гостиных слегка припахивало сыростью, будто от палых листьев. Я слонялся по дому, разглядывая ее вещи, раздумывая о том, где она сейчас и что делает. И что было сил, старался воскресить связь с ней при помощи тоненьких ниточек, вроде рыжего волоса в сливном отверстии ванны или скатанного в шарик носка, завалившегося под диван. Но хоть мне и не доставало нервного покалывания ее близости, меня утешал сам дом, само его чувство закрытости, безопасности, старые портреты и тусклый свет в коридорах, громкое тиканье часов. Я словно нанялся юнгой на борт Марии Целесты. Пока я бродил в стоячей тишине, сквозь лужи теней и пронзительного солнца, старые половицы поскрипывали у меня под ногами, словно палуба корабля, а шум дорожного прибоя с шестой авеню еле слышно шуршал в ушах. Я сидел наверху, голова у меня гудела от дифференциальных уравнений, ньютоновского закона охлаждения, независимых величин и того, что, приняв число тау за константу, мы избавились от его производной. И само присутствие Хобби внизу было якорем, дружеским балластом. Я успокаивался, слушая, как плывет наверх из подвала постукивание его молоточка, зная, что он там возит себе тихонько со своими инструментами, гримировальным лаком и разноцветными деревяшками. Пока я жил у Барбуров, отсутствие карманных денег было постоянным источником беспокойства. Мне всегда приходилось клянчить у миссис Барбур деньги на обеды, на лаборатории в школе и на другие незначительные расходы, что вызывало у меня ужас и тревогу, несоразмерные тем суммам, которые она мне небрежно отсчитывала. Но с пособием от мистера Брайсгердла я стал гораздо меньше переживать из-за того, что без предупреждения свалился Хобби на голову. Я мог оплачивать счета попчикового ветеринара, выложил кругленькую сумму, потому что у пса оказались плохие зубы и дирофилериоз в легкой форме. Насколько я помнил, Ксандра за все время, что я прожил в Вегасе, ему не дала ни одной таблетки и не сделала ни одной прививки. Я и себе смог позволить сходить к зубному. Счета тоже вышли внушительными. 6 пломб, 10 адовых часов в стоматологическом кресле. Купил ноутбук, айфон, а еще ботинки и зимнюю одежду, которая мне была очень нужна. Деньги за продукты Хобби решительно отказывался с меня брать, но я все равно ходил за продуктами и платил за них. Покупал в Grand Union молоко, сахар и стиральный порошок, а чаще свежие фрукты и овощи с фермерского рынка на Union Square, лесные грибы и красные садовые яблоки, хлеб с изюмом. Небольшие деликатесы, которые его вроде радовали, не то что огромные пачки Тайда. Их он печально оглядывал и без единого слова уносил в кладовую. Все это здорово отличалось от многолюдной, сложной, да нельзя церемонной атмосферы дома Барбуров, где все было отрепетировано и расписано по часам, будто бродвейская постановка. Безвоздушное совершенство, от которого Энди вечно отшатывался, перепуганным моллюском отползая к себе в комнату. Хобби, наоборот, словно огромное морское млекопитающее, жил и переваливался в собственном мягком климате, в коричневой тьме чайных и табачных пятен, в доме, где все часы показывали разное время, которое никак не совпадало с привычными часами и минутами, а змеилось вдоль своего же размеренного тик-так, повинуясь течению этой запруженной антиквариатом заводи, вдали от фабричной, проклеенной эпоксидным клеем версии мира. Он обожал ходить в кино, но телевизора дома не было. Он читал старинные романы с форзацами из мраморной бумаги. У него не было сотового, а его компьютер, бесполезный доисторический IBM, был размером с чемодан. В девственной тишине он уходил с головой в работу, гнул паром шпон или прочерчивал стамеской резьбу на ножках столов, И эта его радостная поглощенность делом подымалась из мастерской в дом и рассеивалась по нему, словно зимой, тепло от потрескивающих в печи дров. Он был добрый и рассеянный, забывчивый, самокритичный, мягкий и беспамятливый. Частенько он не слышал с первого раза, когда к нему обращаются, да и со второго тоже. Он терял очки и вечно куда-то засовывал бумажник, ключи, квитанции из химчистки. Вечно звал меня в мастерскую, где мы вместе с ним ползали на четвереньках в поисках какой-нибудь крошечной детальки или части крепежа, которую он уронил на пол. Время от времени, по предварительной договоренности, он открывал магазин на час или на два. И, насколько я понимал, то был всего лишь повод вытащить бутылочку хересу и пообщаться со старыми друзьями и знакомыми. А если он и показывал кому-то мебель, хлопая дверцами под всеобщие охи и ахи, то, похоже, ровно из тех же чувств, что когда-то побуждали нас с Энди хвалиться перед всеми своими игрушками. Если он что и продавал, я этого никогда не видел. В его, как он выражался, юрисдикции была мастерская, а точнее лазарет, где были составлены увечные столы и стулья, ожидавшие его осмотра. Подобно садовнику, который трясется над тепличными растениями, стряхивает лю с каждого отдельного листика. Хобби растворялся в зерне и глади каждого кусочка дерева, в потайных ящичках, в шрамах и диковинках. У него было несколько современных инструментов для работы по дереву. Фрезер, беспроводная дрель, дисковая пила. Но пользовался он ими редко. «Если для инструмента нужны беруши, душа у меня к нему не лежит». Он спускался в мастерскую ранним утром и, если корпел над проектом, мог и до ночи там просидеть. Но обычно он поднимался наверх с наступлением сумерек и до того, как пойти ополоснуться перед ужином, всякий раз наливал себе в низенький стакан на два пальца чистого виски. Усталый, родной, руки перепачканы сажей, и одежда на нем будто грубая солдатская форма. «В ресторан тебя водил?» — смсила мне Пиппа. «Да, раза 3-4». «Он ходит только в пустые, куда никто не ходит». «Точняк. Были в таком на прошлой неделе, как в склепе». «Да ему жалко владельцев. Боится, что они закроются, и тогда он будет чувствовать себя виноватым». «Мне больше нрав, когда он сам готовит». «Попроси испечь тебе имбирную коврижку. Сама б сейчас съела». Каждый день я больше всего ждал ужина. В Вегасе, особенно после того, как Борис связался с Котку, я так и не свыкся с тем, да чего же это тоскливо, вечерами обшаривать весь дом в поисках еды, сидеть потом на краю кровати с пакетом чипсов или с лотком засохшего риса, который остался от того, что брал на вынос отец. У Хобби, к счастью, все было ровно наоборот. Весь день строился вокруг ужина. «Где мы сегодня едим? Позовем к нам кого-нибудь. Что мне приготовить? Ты любишь pot au feu? Нет? Никогда не ел? Рис с лимоном или шафраном? Консервированный инжир или абрикосы? Хочешь со мной дойти до Джефферсон Маркет?» По воскресеньям мы иногда принимали гостей, среди которых были не только профессора из новой школы и Колумбийского университета, дамочки из Нью-Йоркского оперного оркестра и общества по охране исторических зданий, а также всевозможные старички и старушки, живущие по соседству. Но и много торговцев антиквариатом и коллекционеров самого разного пошиба. От чудаковатых бабулек, которые на блошиных рынках сбывали георгианские украшения, до богачей, которых и барбуры бы к себе позвать не постыдились. Позже я узнал, что Велти многим из них помог собрать их коллекции, советуя, что именно надо покупать. По большей части их разговоры для меня были «Темный лес», «Сен-Симон», «Мюнхенский оперный фестиваль», «Кумарасвами», «Вилла в По». Но даже когда мы сидели в парадных комнатах с важными гостями, тех, казалось, совсем не смущало, что надо самим накладывать еду или есть, держа тарелку на коленях. Полная противоположность позвякивавшим льдом вечеринкам с вышколенными официантами дома у барбаров. По правде сказать, несмотря на то, что гости у Хобби всегда были приятные и интересные, я во время этих ужинов только и переживал, вдруг появится кто-то, кто видел меня у барбаров. Мне было стыдно, что я до сих пор не позвонил Энди. Но после той встречи на улице с его отцом, казалось куда позорнее сказать ему, что я тут снова болтаюсь и мне опять негде жить. И еще. Хотя это, конечно, были уже мелочи. Я до сих пор беспокоился из-за того, как мы вообще познакомились с Хобби. При мне он эту историю никогда не рассказывал, про то, как я к ним пришел, потому что видел, конечно, до чего мне делается неловко. Но так-то многим говорил, и я его в этом не винил, такое жаль не рассказать. «Если знать Велти, то ничего и удивительного», — сказала давняя подружка Хобби, миссис Дефрес. Она торговала акварелями XIX века и, несмотря на свои чинные костюмчики и крепкие духи, обожала телячьи нежности. А еще, как все старушки, во время разговора вечно держала тебя за руку или похлопывала по плечу. «Потому что, милый мой, Велти был агоромания. Он обожал людей, обожал, понимаешь, атмосферу рынка. Всю вот эту вот суету. Сделки, товары, разговоры, обмены. Это в нем сказывалась крохотная частичка Каира из его детства. А я всегда говорила, что он был бы совершенно счастлив, если бы расхаживал в шлепанцах и расхваливал ковры на Сууке. У него был талант антиквара. Он знал, что с кем сочетается. Кто-нибудь, бывало, зайдет к нему в магазин, даже и не думай ничего покупать. Так, может, просто дождь переждать. А он им предложит чашечку чаю, а там, глядишь, человек уже в Де-Мойн обеденный стол велит отгрузить. Или заскочит студентик поглядеть, а он вытаскивает недорогую гравюрку. Все были довольны, понимаешь? Он знал, что не каждому по карману прийти и купить большую солидную вещь, поэтому сводничал, подыскивал верные руки». «Да, и люди ему доверяли», — вставил Хобби, появляясь с наперстком хересу для миссис Дефрес и стаканом виски для себя. «Вечно повторял, что его увечье и сделало его хорошим торговцем. И думается мне, в чем-то он тут был прав. Милейший калека. Весь как на ладони. Стоит в сторонке, ждет, пока его заметят». «Ах, уж Велти-то в сторонке никогда не стоял», — сказала миссис Дефрес, взяв свой херес и ласково похлопав Хобби по рукаву. На ее пергаментной ручке блеснул ограненный в розы бриллиант. «Уж он-то, благослови его Господь, всегда был в самой гуще событий. Смеется эдак и ни одной жалобы. Так что, милый», — добавила она, повернувшись ко мне, — «ты уж не сомневайся. Велти прекрасно знал, что делает, когда тебе это кольцо отдавал. Ведь, отдав его тебе, он и привел тебя прямиком к Хобби. Ясно?» «Ага», — ответил я, и от этих подробностей меня до того затрясло, что пришлось встать и выйти на кухню. Потому что он ведь мне не только кольцо отдал. По ночам у Велти в комнате, где жил теперь я, но в ящичках стола до сих пор лежали его авторучки и очки для чтения. Я вслушивался в уличный шум и бессонно ворочался сбоку на бок. В Вегасе я бывало думал, если отец и Ксандра найдут картину, то, наверное, не поймут, что это. Ну или поймут, но не сразу. Но Хоббита сразу ее узнает. Я снова и снова представлял себе сцену. Прихожу я домой, а меня встречает Хобби с картиной в руках. «Это что такое?» И никаким враньем, никакими отговорками, никакой ловкой фразой с порога от этой катастрофы не спастись. И когда я, стоя на коленях, лез под кровать, чтобы нащупать наволочку, делал я это вслепую, беспорядочными наскоками, просто чтобы убедиться, она на месте, то хватал ее и быстро отдергивал руки, будто вытаскивал из микроволновки перегревшийся обед. Пожар. визит дезинсектора, огромные красные буквы «Интерпол» на сайте с реестром пропавших произведений искусств. Если кто-то станет искать связь, кольцо Велти — живое доказательство тому, что я был в той же галерее, что и картина. Дверь в комнату была такой старой и расшатанной, что ее даже закрыть толком нельзя было, и я прихлопывал ее железной подпоркой. А что, если ему неожиданно взбредет в голову навести порядок на втором этаже? Вообще-то рассеянному и не слишком аккуратному хобби такое вряд ли свойственно. «Нет, порядок он не наводит. Он ко мне заходил только сменить простыни и протереть пыль», — написала мне Пиппа. После чего я сразу же стащил все белье с кровати и 45 минут лихорадочно, чистой футболкой протирал пыль с каждого предмета в комнате. С грифонов, с хрустального шара, со спинки кровати. Уборка вскоре стала навязчивой привычкой. Да такой, что я обзавелся собственными тряпками для вытирания пыли, хотя дома у хобби их было полно. Но я не хотел, чтобы он видел, как я вытираю пыль. И надеялся только, что само слово «пыль» даже не придет ему в голову, если он вдруг заглянет ко мне в комнату. Поэтому, ведь из дома я, не нервничая, мог теперь выйти только вместе с ним, я целыми днями сидел у себя в комнате за столом и даже поесть выходил редко. А когда куда-то нужно было пойти хобби, то я таскался за ним по галереям, распродажам имущества, выставочным залам и аукционам, где мы вставали позади всех. «Нет-нет», — ответил он, когда я указал на ряд пустых стульев впереди. «Нам нужно видеть таблички». Поначалу захватывает, прям как в кино, а через пару часов тоска почище основ высшей математики. Но хоть я и старался, местами даже успешно, изображать полное безразличие и с равнодушным видом кружил вместе с ним по Манхэттену так, будто мне все равно, куда идти. На самом-то деле я лип к нему с тем же тревожным чувством, с каким отчаянно одинокий попчик в Вегасе следовал по пятам за нами с Борисом. Я ходил с ним на чванные ланчи. Я ходил с ним на оценку лотов. Я ходил с ним к его портному. Я ходил с ним в полупустые залы на лекции про никому неизвестных филадельфийских краснодеревщиков 1770-х годов. Я ходил с ним на концерты оперного оркестра, хотя программы были такими длинными и тянулись так долго, что я всерьез боялся вырубиться и рухнуть в проход между рядами. Я ходил с ним на званые ужины к Амстисам на парк-авеню, в опасной близости от Барбуров, к Фогелям и Красноувс, и к Мильдербергерам, где разговоры были или а. такими, что окосеть можно было со скуки, или б. настолько вне моего понимания, что обычно я в ответ мог только и выдавить: «Хм, бедняжечка, мы, наверное, тебе безнадежно неинтересны», — бодро сказала миссис Мильдербергер, даже не подозревая, как верно она это подметила. Другие друзья хобби, вроде мистера Эбернати, ровесника отца с каким-то невнятно скандальным прошлым, были верткими, разговорчивыми и меня совершенно ни во что не ставили. «Ха, так как ты обзавелся этим ребенком, Джеймс?» И потому я, косноязычный, растерянный, тупо сидел посреди китайских древностей и греческих ваз, изо всех сил пыжась сказать что-нибудь умное и в то же время страшась привлечь к себе внимание. Раз или два в неделю мы заглядывали в набитый антиквариатом дом миссис де Фрез, то же, что у хобби, только на другой стороне Манхэттена, на восточную 63-ю. Там я сидел на хлипком стульчике и старался не обращать внимания на то, как ее бенгальские кошки впиваются когтями мне в коленки. «А этот малыш жаден до общества, верно?» Как-то раз я услышал произнесенную ею совсем не сотто-воче реплику. «В полголоса итальянский». Когда они на другом конце комнаты ахали над какими-то акварелями Эдварда Лира. Иногда она ходила вместе с нами на аукционные показы Кристис и Сотбис. Хобби дотошно разглядывал каждый предмет, выдвигал и задвигал ящички, показывая мне, как сделана та или иная деталь. Делал карандашные пометки у себя в каталоге. А потом, заглянув по пути в пару-другую галерей, она возвращалась к себе на 63-ю, а мы шли в Сент-Амброс, где Хобби, одетый в дорогой костюм, выпивал эспрессо, облокотившись на стойку, а я ел круассан с шоколадом, разглядывал заходивших в кафе подростков со школьными сумками и надеялся, что не встречу тут никого из моей старой школы. «Отцу твоему повторить эспрессо?» — спрашивал меня бармен, когда Хобби отлучался в туалет. «Нет, спасибо. Счет, пожалуйста». Я малодушно радовался, когда Хобби принимали за моего отца. Хоть он годился мне в дедушке, он излучал такую жизненную силу, что походил на пожилых европейских папаш, которых часто видишь в Эстсайде. Лощеные, величавые, спокойные папы, женаты вторым браком, обзавелись детьми лет в 50-60. Хобби в выходном костюме потягивает эспрессо, благодушно поглядывает на улицу. Он мог бы сойти хоть за швейцарского промышленного магната, хоть за ресторатора с парочкой мишленовских звезд. Солидный, преуспевающий, женился поздно. «Ну почему?» — печально думал я, когда он возвращался, перекинув через руку пальто. «Почему мама не вышла замуж за кого-нибудь вроде него? Или мистера Брайсгердла? За кого-то, может, постарше, но попредставительней, с кем у нее на самом деле было что-то общее. За кого-то, кому нравилось ходить по галереям, слушать струнные квартеты и забегать в букинистические магазины. За кого-нибудь внимательного, воспитанного, доброго. Эх, за кого-то, кто ценил бы ее, покупал ей красивую одежду, а на день рождения возил в Париж и дал ей жизнь, которую она заслуживала. Ведь если бы она захотела, то без труда нашла бы такого человека. Мужчины ее обожали. Все. Швейцары, мои учителя, отцы моих друзей, да сам ее начальник Серджио, который по неизвестным мне причинам звал ее красоточкой. И даже мистер Барбур срывался с места, чтобы поприветствовать ее, когда она забирала меня от Энди. Весь разулыбается, возьмет ее под локоток, подведет к дивану. Голос низкий, приветливый. «Садитесь, садитесь, может, что-то выпьете, чашечку чаю, еще чего-нибудь». Я был уверен, ну, почти уверен, что это у меня не воображение разыгралось, и мистер Брайсгердл действительно пристально меня рассматривает, словно бы на нее глядит. Словно бы ищет, не промелькнет ли во мне ее призрак. Но даже после смерти отец был неубиваем, как бы я ни старался начисто про него позабыть. Потому что вот он, запечатлен навеки в моих руках и в моем голосе, в моей походке и в том, как я быстро и искоса оглядываюсь, выходя из ресторана с Хобби. Сам поворот головы воскрешает в память его старинную привычку прихорашиваться, выглядывать себя в любой зеркальной поверхности. 9. В январе я сдавал экзамены, легкий и сложный. Легкий принимали в кабинете средней школы в Бронксе. Беременные мамаши, разнокалиберные таксисты, хрипатые аборигенки с Гранд-Конкурс в коротеньких шубках с переливчатым маникюром. Однако экзамен оказался не таким уж легким, как мне думалось. В нем было куда больше вопросов о сокровенных таинствах политического устройства штата Нью-Йорк. Сколько месяцев длится сессия органов законодательной власти в Олбани? Да откуда ж мне, блин, знать? И я ехал домой на метро подавленный, задумчивый. Сложный экзамен. Запертый класс, по коридорам вышагивают нервные родители, напряженная атмосфера шахматного турнира. Был, казалось, заточен под какого-то дерганого гика из Массачусетского технологического. Там было столько вопросов с кучей одинаково равнозначных ответов, что я вышел оттуда вообще без понятия, что там наотвечал. «Ну и что?» — убеждал я себя, шагая по Канал-стрит до метро, глубоко засунув руки в карманы, из-под мышек несло потным школьным волнением. «Ну не пройду я на этот курс ускоренной подготовки к колледжу. Ну и что с того?» А мне надо было сдать все хорошо, очень хорошо, попасть в первую тридцатку, чтобы вообще на что-то надеяться. Гибрис — греческое слово, которое часто попадалось мне в тренировочных тестах, но в самом экзамене не встретилось ни разу. Я вместе с 5000 абитуриентов бился типа за одно из 300 мест, но если я пролетал, то не знал, что тогда будет. Вряд ли я вынесу, если придется тащиться в Массачусетс и жить у этих унгереров, про которых мне вечно зудел мистер Брайсгердл. У этого добренького директора и его команды, как их называл мистер Брайсгердл. мамаша и трое сыновей, которые представлялись мне верзилами-качками, улыбающиеся во весь рот вереницей малолетних подонков, которые в старые дурные времена с жизнерадостной пунктуальностью избивали нас с Энди, заставляя жрать с пола комки пыли. Но если я завалю экзамены, или точнее не сдам их настолько хорошо, чтобы попасть на этот курс, что же мне тогда придумать, чтобы остаться в Нью-Йорке? Надо было, конечно, ставить перед собой более реалистичную задачу — нацелиться на какую-нибудь пристойную школу, куда у меня, по крайней мере, был бы шанс поступить. Но мистер Брайс Гердл так вцепился в идею про школу-пансион, в свежий воздух и цвета осени, в звездное небо и радости сельской жизни. «Стейвесант! Ну, зачем тебе торчать здесь и поступать в Стейвесант, когда можно сбежать из Нью-Йорка, размять ноги, дышать полной грудью, жить в семейной обстановке?» Что я вообще старался держаться от школ подальше, даже от самых лучших. «Я знаю, какого будущего для тебя хотела бы мама, Теодор», — без конца повторял он. «Она хотела бы, чтобы ты начал все заново, в другом городе». Он был прав. Но как мне было ему объяснить, что в череде хаоса и бездушия, которая началась после ее смерти, эти прежние желания утратили всякий смысл? Погрузившись в размышления, я завернул за угол к метро и, выуживая из кармана проездной, заметил заголовки на газетных стойках. «Пропавшие музейные шедевры найдены в Бронксе. Стоимость экспонатов исчисляется миллионами». Я так и застыл на тротуаре. С обеих сторон меня обтекали потоки жителей спальных районов. Потом, оцепенело, чувствуя, будто на меня все так и смотрят, с колотящимся сердцем, я прошел назад к стойке. Правда ведь, если подросток моего возраста покупает газету, то это совсем не так подозрительно, как кажется. И кинулся через дорогу к скамейкам на 6-й авеню, чтобы ее прочесть. В одном из домов в Бронксе полиции по анонимной наводке удалось найти три картины — Георга ван дер Мейна, Вибранда Хендрикса и Рембрандта. Все они пропали из музея после взрыва. Картины были найдены на чердаке, их завернули в фольгу и засунули между запасных фильтров для системы центрального кондиционирования. Сам вор, его брат и теща брата, который принадлежал дом, взяты под стражу и могут быть отпущены под залог. Если их признают виновными, то каждого из них ждет тюремное заключение, общим сроком до 20 лет. Статья была на несколько полос, с хронологической шкалой событий и диаграммами. Вор, врач скорой помощи, подзадержался после сигнала покинуть здание, снял картины со стен, завернул их в простыню, спрятал под складной переносной каталкой и, никем не замеченный, вышел вместе с картинами из музея. «Он брал картины, даже не представляя их ценности», — рассказывал в интервью сотрудник ФБР. «Просто схватил первое, что попалось под руку. Когда он принес картины домой, то не знал даже, что с ними делать». Поэтому посоветовался с братом, и они с ним спрятали полотна дома у тещи брата, которая, по ее словам, ничего об этом не знала. Немного порывшись в интернете, братья, судя по всему, поняли, что знаменитейшего Рембрандта просто так не продашь. И следователи вышли на их тайник на чердаке как раз тогда, когда братья пытались продать одну из картин калибром поменьше. Но мне в глаза бросился заключительный абзац статьи, так, будто он был набран красным шрифтом. Теперь у следователей появилась надежда отыскать и другие пропавшие картины, и теперь они отрабатывают сразу несколько нью-йоркских версий. «Стоит потрясти дерево посильнее, и яблоки так и сыплются», — говорит Ричард Наннелли, координатор специальной группы ФБР и полиции Нью-Йорка по расследованию преступлений в сфере искусства. «Обычно, когда крадут предметы искусства, их стараются как можно быстрее вывести из страны. Но эта находка в Бронксе свидетельствует о том, что мы имеем дело с любителями, неопытными ворами, которые совершили кражу, поддавшись порыву, а теперь не знают, как такие вещи продавать или прятать». По словам Нанелли, полиция начала заново разыскивать, опрашивать и проверять тех, кто присутствовал тогда на месте взрыва. «Теперь, конечно, у нас появилась версия, что многие пропавшие картины все это время могли быть в Нью-Йорке прямо у нас под носом». Меня затошнило. Я вскочил, выбросил газету в ближайшую урну и вместо того, чтобы идти к метро, поплелся обратно на Канал-стрит. И где-то сейчас на жутком холоде слонялся по Чайна-тауну. Дешевые электротовары, кроваво-красные ковры в димсамнах. Через запотевшие стекла я таращился на лакированные ряды насаженных на крюки уток по-пекински и думал только: «Черт, черт!» Краснощекие уличные торговцы, укутанные словно монголы, перекрикиваются через дымящиеся жаровни. Окружной прокурор, ФБР, новая информация. «Мы намерены привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона. Мы совершенно уверены, что вскоре обнаружатся и другие пропавшие картины. При работе над этим делом местные правоохранительные органы плотно сотрудничают с Интерполом, ЮНЕСКО и другими федеральными и международными службами». Это было повсюду. В каждой газете, даже в китайских газетах, найденная картина Рембрандта торчала посреди струек иероглифов, выглядывала из коробок с непонятными овощами и угрями на льду. «Вот уж от чего передергивает», — тем же вечером сказал Хобби за ужином с Амстисами, взволнованно хмуря лоб. Он только и мог говорить, что о найденных картинах. «Повсюду раненые, люди истекают кровью, а этот картины со стен снимает. Выносит их на улицу, несет под дождем». «Ну, не скажу, что меня это удивляет», — сказал мистер Амстис, который пил уже четвертый виски со льдом. «Знаешь, когда у мамы был второй сердечный приступ, и слов нет, чтобы описать, какой бардак тут был после того, как уехали эти слоны из Бет-Израиль. По всему ковру черные следы. Мы еще неделями потом натыкались на пластиковые колпачки от шприцев по всему дому. Собака один чуть не проглотила. Еще они что-то разбили. Марта, что там было? Что-то в шкафу с фарфором?» «Ну, слушай, я о врачах на скорой плохого никогда не скажу», — ответил Хобби. «Те, что к нам приезжали, когда Джульетта болела, меня прям-таки поразили. Я просто рад, что картины нашлись и не слишком пострадали, а то была бы настоящая...» «Тео?» — вдруг обратился он ко мне, так что, дернувшись, я поднял глаза от тарелки. «С тобой все нормально?» «Извините, я просто устал». «И неудивительно», — любезно заметила миссис Амстис. Она преподавала историю Америки в Колумбийском университете, и это ее Хобби любил, и с ней-то он и дружил. Мистер Амстис, к сожалению, шел к ней в нагрузку. «У тебя был трудный день. Переживаешь насчет экзамена?» «Да нет, не особо», — ответил я, не подумав, о чем тотчас же пожалел. «Ой, да поступит он», — вмешался мистер Амстис. «Поступишь!» Сказал он уже мне тоном, в котором читалось, что уж это любой идиот сумеет, а затем продолжил, повернувшись обратно к Хобби. «Да львиная доля всех этих программ по раннему поступлению в колледж — одно название, правда ведь, Марта? Раздутый выпускной класс. Пробиться туда сложно, но стоит поступить, и все, плевое дело. Она вся такая, нынешняя молодежь. Поучаствуют, покрутятся, а потом ждут, что им выдадут приз. Проигравших нет. Знаешь, что Марте тут на днях заявил один ее студент? Скажи им, Марта. Этот мальчик подходит, значит, после семинара, хочет поговорить. Хотя какой он там мальчик? Аспирант уже. И знаешь, что он ей сказал?» «Гарольд», — сказала миссис Амстис. «Сказал, что волнуется из-за экзамена и хочет с ней посоветоваться. Потому что он, видите ли, не очень хорошо все запоминает. Молодец какой, правда? Аспирант, изучающий историю Америки. И не очень хорошо все запоминает». «Да бог свидетель, я тоже не слишком хорошо все запоминаю», — миролюбиво откликнулся Хобби и, собирая тарелки, переключил беседу на другие темы. Но поздно ночью, Амстисы давно ушли, и Хобби уже спал, я сидел у себя в комнате, глядел из окна на улицу, слушался в полуночное громыхание грузовиков вдали на 6-й авеню и изо всех сил старался унять в себе панику. Ну а что я мог поделать? Я часами сидел за ноутбуком, листая, казалось, сотни статей. В «Le Monde», «Daily Telegraph», «Times of India», «La Repubblica», на языках, которых я не знал, об этом написала каждая газета в мире. Вдобавок к тюремному сроку прилагались чудовищные штрафы, 200 000, $500 000. Хуже того, обвинения были предъявлены и той женщине, у которой нашли картины, потому что дом принадлежал ей. А это с большой вероятностью означало, что проблемы будут и у Хобби, и посерьезнее, чем у меня. Женщина эта, косметолог на пенсии, утверждала, будто не знала, что эти картины находились у нее в доме. Но Хобби-то, торговец с антиквариатом. И не важно, что он приютил меня безо всякой задней мысли, по доброте душевной. Да кто поверит, что он ничего не знал? Вверх-вниз, дурной каруселью ухали у меня в голове мысли. Несмотря на то, что грабители действовали под влиянием минуты и не имеют криминального прошлого, их неопытность не помешает нам отнестись к этому делу по всей строгости. Один лондонский обозреватель упомянул мою картину в одном ряду с Рембрандтом. Внимание и к другим ценным шедеврам, которые до сих пор числятся пропавшими, в особенности «Щегол» Карла Фабрициуса, 1654 год. Картина для мира искусства уникальная и потому бесценная. Я в третий или четвертый раз перезагрузил компьютер, выключил его, а потом, съежившись, забрался в кровать и выключил свет. У меня так и остался тот мешочек с таблетками, который я стащил у Ксандры. Сотни таблеток, всех цветов и размеров. По словам Бориса, обезболивающие. Но хоть отца они и вырубали насмерть, я помню, слышал, что он жаловался, как от них всю ночь не мог уснуть. И потому, после того, как я где-то сейчас пролежал, терзаясь неопределенностью и ужасом, ворочаясь в качке, разглядывая катившиеся по потолку диски автомобильных фар, я снова включил свет, нашарил в ящике стола мешочек и выбрал две таблетки разного цвета, голубую и желтую, решив, что от какой-то из них точно усну. Бесценные. Я перекатился лицом к стене. Найденного Рембрандта оценивали в 40 миллионов. Но 40 миллионов — это все-таки цена. За окном на авеню пронзительно взвизгнула и стихла вдали пожарная сирена. Машины, грузовики вываливаются из баров, хохочущие во все горло парочки. Пока я лежал там, стараясь думать о чем-нибудь успокаивающем, вроде снега или звезд в пустыне, надеясь, что случайно не покончил с собой, проглотив не те таблетки, то изо всех сил цеплялся за один единственный, утешительный и полезный факт, который я запомнил изо всех этих статей онлайн. Отыскать украденную картину можно, только если вор пытался вывести ее из страны или продать. Поэтому-то грабителей, которые крали предметы искусства, ловят только в 20% случаев.